Амулет. В то время я еще не учился. У нас жила девочка, бессловесная удмуртка. Она жила зиму или две, ходила в школу. Тогда мало было школ по деревням. Питалась она очень бедно, почти одной картошкой. Мыла 2-3 картофелины и закатывала в протопленную печь. Они скоро испекались, но не как в костре, не обугливались, а розовели. Излом был нежно-серебристым, как горячий иней. Я однажды дал ей кусок хлеба. Она испугалась и не съела хлеб, а отдала нищему. Мама жалела девочку-удмуртку. «Как же бедно-то живут!» А хлеб не взяла. Не возьмет ни нашей веры. А какой? Да я толком-то и не знаю. У нас на икону крестятся, а они в рощу ходят, молятся, келеметище. А какая у меня вера? Ты православный, мирской. Помню, как приходит мать удмуртки, как извиняется, что стучат задубевшие лапти, как они сидят в темноте в языческих отблесках огня из-под плиты. Не зная их языка, я догадываюсь, что дочь рассказывает обо мне. Утром мать удмуртки украдкой дает мне, как очень важное, темного от времени деревянного идола, амулет их религии. Религия непонятная мне, но отметившая меня своим знаком за кусок хлеба для голодной их дочери. Днем, когда я, набегавшись по морозу, греюсь на палатях, солнце золотит желтую клеенку стола, удмуртка сидит за столом и учит у лукоморья дуб зеленый. Я быстрее ее запоминаю стих и поправляю ее, а она смеется и дает мне большую теплую картофелину.